Далее сообщается, что в их журнале «Каторга и ссылка» особый упор делается на Бакунина, Лаврова, Ткачева, Радищева, Огарева, Лунина и других. Есть статьи о Ницше и Керенском. В журнале сообщалось, что народовольцы готовили свои бомбы, мол, подозрительно. Кое-кто в обществе считает, что они должны защищать своих членов общества, арестуемых совластью. После чтения Сталиным этой записки судьба общества была предрешена. Там же и письмо вождю за подписью Акулова с предложением соорудить памятник на Перекопе и Чангаре. Резолюция. В архив. Вопрос отложен. Средств пока нет. Письмо Каплера из тюрьмы с просьбой о направлении на фронт. Записка Берии об информации югославского генерала Стефановича относительно судьбы сына Якова, с которым он одно время вместе находился в плену. Доклад Круглова о доставке в декабре 1945 года из Праги русского заграничного архива. Письма Сталину от Ягоды, Радыка, Зощенко, Жданова, Серовой, многих других. Со временем некоторые передавались в личный архив, другие, видимо, уничтожались. В личной переписке, кроме служебных бумаг, немало писем, адресованных непосредственно вождю. Знакомство с этими документами также позволяет приподнять часть полога, которым диктатор укрывал свои тайны. В закрытом обществе, которое создал Сталин, естественно, ни о какой гласности, информированности народа не могло быть и речи. Людьми, которые знают как можно меньше, руководить легче. Этим минимумом и занимались Жданов, Суслов и их выученики. Существует еще одна тайна, которую едва ли когда удастся полностью раскрыть. Смерть жены Сталина. Официальные заявления и различные версии известны давно. Но, пожалуй, ни одна из них не убедительна. Я просто выскажу одно соображение. В архиве есть любопытный документ, адресованный Калинину. Прошение о помиловании Александры Гавриловны Корчагиной, заключенной лагеря на Соловках. Прошение написано фиолетовым карандашом на нескольких листках школьной тетради 22 октября 1935 года. Как явствует из пространного письма, член партии Корчагина 5 лет работала домработницей в семье Сталина. Была арестована, когда один из заключенных, работавших ранее в Кремле, некий Синелобов, дал показания о том, что Надя говорила, будто Надежду Сергеевну застрелил сам Сталин. В письме Корчагина не очень убедительно отрицает этот факт, ссылаясь на официальную версию о разрыве сердца своей хозяйки. Упоминаемые в прошении Буркова, Синелобов, инициалов в тексте нет, сожитель Корчагиной, охранник Гломы, безымянный секретарь партячейки интересовались у домработницы, почему о причине смерти не указали в газетах. Из прошения явствует, что официальная версия смерти многих не удовлетворила. Тем более, как пишет Корчагина, Сталин тогда же, в ночь смерти, вернулся на кремлевскую квартиру, видимо, следом за женой. По всей вероятности, эти разговоры, дошедшие до Сталина, напугали его, и он решил не только убрать Корчагину, но и фактом ее ареста заставить замолчать всех, кто что-либо знал об этом деле, именно замолчать.